«А вот и садильник, а я уж подумал, что заблудились», — буркнул егерь, увидев паромную станцию, которая была несколько припрятана хилыми деревцами и кустарником от приближавшихся к ней по дороге. Паром был на их стороне, но на нем почему-то никого не было, и вообще ничто не говорило о том, что сейчас они успешно форсируют Великую реку. Егерь впереди, за ним Балалайка и Юрок в качестве замыкающего сначала направились зачем-то на причал, покрутились там впустую и только после этого устремились к сарай-подобному сооружению, упорно выдававшему себя за зал ожидания. Было холодно, наркотический отходняк повизгивал от удовольствия, выполняя свое черное дело, так что даже этим криминальным элементам потребовалось ощутить какое-то подобие домашнего тепла. Но прежде чем они распахнут дверь и водоворот нашей истории наконец-то забурлит во весь голос, мы, поддавшись простой прихоти, а может вовсе и не прихоти, может мы вкладываем в это какой-то глубокий смысл, торопливо заглянем в кое-как законопаченный деревянный зал ожидания и опишем один маленький, совершенно ничтожный эпизод, связанный с Истапьевым. Кстати, мы так и не сказали, каким ветром судьбы занесло его на паромный причал, но это-то, увы, неведомо и нам. Истапьев, он не из болтливых. Итак, как мы уже сказали, он сидел в своем углу. Вдруг ему это решительно надоело, захотелось пройтись. Сунулся было на улицу, но, господи ты боже, что он там забыл на таком ветру? Тут же хмуро вернулся назад и принялся расхаживать по тому единственному пригодному для ходьбы пространству, что было оставлено перед скамейками, или, что, скорее всего, образовалось из-за того, что одну скамейку уволокли по чьей-то частной надобности. Но и ходьба надоела ему. Практически сразу, главным образом потому, что все начали пялиться на него, черный человек услышал вдруг шепот, хотя уже в следующий момент поймал на себе мысли, что это должно быть всего лишь одна из его галлюцинаций. Истапьев угрюмо подошел к покрытому инеем оконцу, кривому, щербатому, да и вообще на ладан дышащему. Мороз еще не завоевал землю окончательно, поэтому иней на стекле был слабым и податливым. Его не надо было долго и до боли скрести ногтем, чтобы увидеть, что там снаружи. «На воле», — чуть не подумал Истапьев. Он в который раз поймал себя на мысли, что хотя на свободе-то он уже 5 лет, любое свое нахождение в замкнутом пространстве расценивает как заключение, в том смысле слова, которое только возникает при произнесении слов «тюрьма», «зона», «лагерь». И вообще все чаще и чаще он думает, что свободы как таковой нет. Всегда, где бы он ни был, что бы он ни делал, можно было найти что-то потустороннее, являющееся волей, что-то, где было явно лучше, чем здесь, где возникала надежда, что можно что-то изменить. Истапьев очистил от иния маленький квадратик, совсем маленький, достаточный для того, чтобы смотреть за окошко, не щурясь. Ничего интересного, да и темнеет уже, в хибаре даже свет включили. Хотя что интересного ожидал он там увидеть? Разве еще можно найти что-то интересное в этом мире? Истапьев заскучал, тоска как-то разом навалилась на него и принялась душить. В панике, спасаясь от нее, он зацепился взглядом за собранный по краям проделанного им окошечка иней маленькие крохотные кучки уплотнения. Несколько раз подряд он дыхнул на самый большой из них. Комочек стал прозрачным по краям, потек, вниз по инею стремился неуверенный поток. Нет, слишком громко сказано, про поток-то. Просто на инее нарисовалась тоненькая дорожка, он из белого превращался в темный, чуть не до черноты. Истапьеву вдруг захотелось, чтобы его комочек освободился, чтобы он оторвался от места своего рождения и пополз вниз по этой проторенной дорожке. Ему захотелось этого так сильно, до боли, до жути, до крика, что он даже явственно увидел скользящий в перевалочку комочек. Истапьев принялся осторожно и даже как-то нежно дышать на него, ожидая, что сейчас он размокнет и засочится снизу. И тогда-то уж обязательно устремится в путь. Но сколько он ни дышал, комочек не хотел двигаться с места. Он все таял, а дорожка под ним становилась все шире и длиннее. Наконец, несостоявшийся путешественник растаял окончательно. Истапьев разочарованно вздохнул и отвернулся от окна. Через мгновение он уже забыл об этом неуклюжем эксперименте подчинить окружающую реальность своей мысли. Он снова сел на свое место, закрыл глаза и надвинул на них шляпу. К черту, все к черту. В следующую минуту дверь открылась от пинка. «Господа и дамочки, панове и паночки!» Это балалайка, проскользнув мимо егеря, ворвался первым. О полученных побоях он уже забыл, для него это было обычным делом, а наркотический отходняк стушевался перед страстью рисоваться на публике. Балалайке стало хорошо, ему было лучше всех. «Здрасте, здрасте, здрасте, здрасте вам и здрасте вам!» Вошедший вслед за ним егерь, сдвинув свою грязную кепку на глаза, сплюнул, и было непонятно, к чему относится эта его выходка. То ли так он приветствовал всех собравшихся под крышей, то ли лишний раз выказывал свое отношение к балалайке. «Здрасте, здравствуйте, и вам того же!» — раздалось несколько осторожных голосов. Собравшиеся тетки, обыкновенные деревенские бабы, трусоватые, но только в смысле осторожности, как бы чего не вышло. А так, когда надо, отпор дать могут, и еще как. «Ах ты ж, Кет, что под ногами путаешься? Ну-ка беги к мамке!» Пухлый мальчишка лет 5 неуклюже отскочил от балалайки и испуганно убежал прочь. «А кто это у нас такой красивый?» «Иди, иди отсюда, знаем мы таких!» Необъятная тетка толстущей рукой обхватила спереди свою дочку лет 14, которая совершенно не была красивой, этим жестом она как бы сэкономила силу от двух движений. Обнимание своей дочки и отстранение неугодного поклонника. «Ладно, ладно. О, животина! Дай погладить-то!» «Да можно! Всех животных можно гладить!» Балалайка попытался засунуть руку в устроенный наихитрейшим образом из досочек и веревочек ящик и погладить взволнованно закудахтавших кур. Но и ящик оказался надежно укрывающим свое содержимое, да и хозяйка вскочила, замахав руками на него, поэтому желание приблизиться к братьям нашим меньшим отпало само собой. «А ну вас всех! К вам по-человечески, а вы сразу драться!» Балалайка обиделся. «Присяду я, коль такой базар!» «Здесь занято!» Это Василий выходит на сцену. Балалайка плюхнулся на место рядом с ним. «Чё? Ты чё, земляк?» Изумление искреннее, неподдельное. «Занято здесь. Сейчас вернутся. Встаньте, пожалуйста, и никакой вам не земляк». «Ах, зря он про земляка-то, зря». Егерь сразу весь напрягся, глаза его загорелись недобрым огнем, скулы зашевелились, на наших наехали. Лучшего средства от отходника и не найти. Балалайка, увидев краем глаза, что егерь уже в курсе, что он пришел в состояние боеготовности, сразу попер в атаку. «Чё ты сказал? Да как ты со мной разговариваешь, фраер бацилистый? Ты кумекаешь, что говоришь такое?» «Я с тобой нормально разговариваю, а ты вот мне хамишь, хотя виноват именно ты». Василий повернулся к балалайке всем корпусом. Он был не то что спокоен, потому что видел приближающихся к нему егеря и юрка, но по наивности, возлагавший надежду на свою несомненную правоту, совершенно не ожидал какого-нибудь трагического для себя поворота событий. «Это я-то хамлю?» — балалайка так и подпрыгнул. «Эх, ты слышишь, что он лопочет?» Сделав свое дело, балалайка рассчитывал, что теперь действовать будет егерь, потому что сам он не знал, как именно поступать дальше. Разумеется, то, что этому фраеру полагается начистить крюкало, он предполагал, но как раз на решительные действия его никогда не хватало. Это была не его работа. «Чё вайдонишь?» Егерь вступил в разговор, он буквально навис над Василием. Но к разочарованию балалайки он не отоварил этого хамовитого фраера сразу. «Э, да ты чё, из Ленинграда будешь?» Балалайка чуть ли не пролез под локтем своего друга, чтобы ткнуть пальцем в еще одну улику против этого спесивого хахаля. Он очень хотел довести егеря до белого коленя. Помимо желания расправиться таким образом с наглым фраером, он хотел хоть чуточку да отомстить егерю за его лидерство, за свою зависимость от него. И то, что для этого требуется не так уж и много усилий, балалайке было прекрасно известно. Васькин ленинградский значок, между прочим, пришелся как нельзя кстати. Он шумно подлил масло в огонь бешенства егеря, ибо жизнь в Ленинграде не ахти какая, но все же вина в глазах подобной публики. Дело в том, что всем уголовникам дали по рогам, то есть, выражаясь человеческим языком, запретили после освобождения жить в центральных городах. А ничто, как известно, так не притягивает, как запретное. И чье-либо отношение к городу, в котором им всем нельзя показываться, служит для них вроде красной тряпки Торрера. Впрочем, о красноте этой тряпки мы уже говорили. Что уж там говорить. Если жизнь в Ленинграде могла послужить поводом для предъявки какому-нибудь авторитету, то фраера Куцева за это можно ногами замесить. На это-то балалайка и рассчитывал. Своими грязными пальцами, которые никогда не бывали чистыми, он ухватился за значок и попытался его оторвать. Тот, однако, не поддался, да и хозяин пришел на выручку. «Не надо лапать мои вещи!» Василий в гневе отпихнул грязную балалайчную руку. Балалайка подскочил со своего, то есть не своего места, но ничего, однако, предпринимать не стал, а лишь победно посмотрел на егеря. У того теперь были развязаны руки. «Ах ты гадина!» Егерь схватил Василия за грудки и довольно легко поднял его. «Ты чё, фраер, оборзел? Говнюк недоношенный!» Василий ничего не успел ответить. Едва только он ухватился за руки хулигана и начал их отталкивать, как разъяренный егерь взял его на колган, ударил головой в лицо, из расквашенного носа Василия потекла кровь. Егерь тут же отпустил его, слегка контуженный, несостоявшийся курсант плюхнулся на свое место, так и не успев ничего толком понять. Зато тетки вокруг заохали, закричали, загласили, все повскакивали со своих мест. Неизвестно, как бы развивались события дальше, что бы предпринял очухавшийся Василий, быть может, он тут же бросился бы на егеря, результатом чего могло быть только его близкое, слишком близкое знакомство с заточкой, что ждала своего часа за голенищем сапога егеря. Но в этот самый момент снова с треском распахнулась дверь. Никто не был готов к этому. Фокус всеобщего внимания приходился на точку, в которой происходило выяснение отношений между мужчинами. Поэтому, когда где-то с фланга раздался неожиданный резкий звук, некоторые из баб даже и вздрогнули. Одна-то уж точно ойкнула, а балалайка, тот вообще подскочил на месте, словно ужаленный. Егерь, как и подобает дикому хищнику, стремительно обернулся. Но учитывать состояние отходника все же следует, и рука его дернулась к сапогу, что она уже давно порывалась сделать. Организовывалась так называемая «немая сцена». Все уставились на дверь, и только Естапьев был крайне недоволен, что представление оборвалось, так и не дойдя до своей кульминации. На самом деле оно только начиналось. «Здрасте вам, вот и Римма. Наконец-то. А то мы уж и заждались». По правде говоря, Римма отлучилась из зала ожидания по малой нужде. А сказали об этом мы только сейчас, чтобы не беспокоить сюжетную линию. Кроме того, мы поступили так во избежание вполне предсказуемой волны негодования. Как это наша красавица могла думать о таких мелочных вещах, когда ее суженого в это самое время чуть не запороли? Не могла потерпеть, что ли? Но теперь-то, когда все уже позади, никто так не будет думать, ибо в конце концов все наши герои – люди, и ничто человеческое им не чуждо. Уже начинало смеркаться – поэтому Римма, освещенная хотя и весьма тусклым электрическим светом от нескольких лампочек в зале ожидания, на фоне темного серого неба смотрелась очень эффектно. Грива ее стала чуть ли не огненной, а зеленые глаза, несколько расширенные от удивления, которое только и могло вызывать скопище безмолвно таращихся на нее людей, придавало ей какое-то потустороннее очарование. Быть может, некоторые из ожидавших отправления парома действительно восприняли бы ее пришельца из мира иного, настолько неожиданным и, не побоимся повтора, эффектным оказалось явление ее. Но все дело испортил голос опознавшего ее егеря. «Римка! Римка-шоколадница!» Да, хоть мы уже и проболтались, но теперь настало время объявить об этом громогласно. Наша героиня тоже была связана с уголовным миром. Теперь, надеемся, понятно, о каком остепенении она думала, для чего она решила использовать Василия. Шоколадница так называет вообще всех женщин-воровок, но к Риме это определение приложимо еще и по той причине, что она любила шоколад, сластеной жуткой была. Факт, что наша героиня терпеть не могла, когда ее так называли, тем более при чужих и непосвященных, егерь сразу потерял несколько очков в порыве изумления, назвав ее так. «Рима и все, и не надо больше ничего придумывать». А если кому страсть, как охота называть всех по кличкам, то в конце концов Римма ведь ее не настоящее имя. Мгновенно разобравшись в происходящем, Римма также мгновенно поняла, как вести себя дальше. Ах, как не вовремя этот егерь, да еще и с дружками своими. Римма оборвала все связи, какие только могла, сбежала от кого только могла, и на тебе. Здесь, в этой глуши, егерь. Когда-то он действительно был кавалером, что надо. Кто знает, до чего бы у них дошло дело, не разлучи их тогда судьба. Но теперь все в прошлом. Теперь у нее другие намерения и цели. И теперь... Тогда он хоть одет был прилично. А сейчас кирзачи потрепанные, фуфайка, как с зоны утащенная. Но хоть бы обратил внимание, как она одета. Что не так, надо с ней разговаривать. Тоже мне джентльмен. Ладно, выкрутимся как-нибудь, не впервой. И Римма бросается к еще больше ошалевшему Василию, недоуменно смотрящему на нее. «Вася, что с тобой?» Сбросив с плеч пальто прямо на пол, видимо, для все той же эффектности, и присев на корточки, словно перед маленьким ребенком, она достает из кармашка своей кофточки платочек и прикладывает к кровоточащему носу. Васе больно, и он вздрагивает от этого прикосновения. Но аромат духов, которым пропитан платочек, пробивается через сгустки крови в ноздрях и достигает обонятельных рецепторов. Василий немного успокаивается, ведь он так любит этот запах. Он, наверное, уже жить без него не может. Римма гладит его по голове, преданно и со страданием смотрит на него, но все чувства свои она концентрирует на стоящем позади егере, что он предпримет, как будет действовать. Своим первым ходом рассуждает она, а может и не рассуждает, но действует лишь инстинктивно. Он выложит свою нехитрую стратегию, и тогда Римма без труда справится с ним. Вот почему она и не начинает первой. У егеря же от такой романтики глаза на лоб полезли. То ли действие наркотика еще продолжается, то ли хрен знает что. Балалайка смотрит на него со злорадством и предвкушает бури, которую тот неминуемо организует. Повинуясь больше этому подстрекающему взгляду, трусливому и ненавидящему, чем каким-то своим оскорбленным чувством, егерь кладет руку на плечо Риме. «Римочка, ты что же, не узнаешь меня?» «Крапки свои поганые убери!» Рима вскакивает и резким движением сбрасывает с себя руку бывшего поклонника. Она вся пылает, так сказать, праведным гневом. «Не знаю я тебя и знать не хочу. Все, разбиваем понт. Между нами больше нет ничего». «Понятно». Егерю действительно все понятно, благодаря этому больше. «Завязать, значит, решила? Старых друзей на шлаг фраеровский поменяла?» Балалайка сплюнул при этих словах как бы в качестве поддержки, но тут же получил локтем под дых от егеря. «Не смей мою женщину обижать». «Хайло, заткни. Слушай, ты солоп, я законы знаю. Я никого никогда не впруживал и не собираюсь впруживать. Если хочешь, я прошляк, а не фуцик, чуешь? Не скони, локотник, живи себе спокойно, ничего тебе от меня не будет. И ко мне не шейся, ты меня знаешь, трескала». С этими словами Рима повернулась к егерю спиной и снова занялась Василием. Егерю в ответ на этот набор оскорблений «солоп, мужской половой орган», трескала лжец. Хотя он, конечно, мог со всего размаху вдарить кулаком по... почему-нибудь, крикнуть «ша», мог бы недвусмысленно дать понять, что у него есть холодное оружие, и даже продемонстрировать его... но звериный инстинкт подсказал ему, что ничего этого лучше не делать. В общем, ему оставалось только хмыкнуть. «Да у вас любовь, я вижу, но не будем мешать». Рима он действительно знал, в том смысле, что ему было известно, на что она способна. Однажды он видел, как во время одного кипиша Рима выцарапала ногтями глаз своей подруги, а в другой раз она бросилась на амбала, что-то неосторожно вякнувшего в ее адрес, при этом в руке ее была только вилка. Бояться ее он, разумеется, не боялся, потому как сам отморозком был еще тем. Тому, что он отвалил, причиной, скорее всего, послужило известное уважение людей матерых друг к другу и желание не вмешиваться в чужие дела. Кроме того, он увидел, что Рима настроена решительно, а потому наскоком дело решить все равно не удастся. Нужно немного переждать и потом предпринять еще одну попытку.